Осенью того же года, выждав своего часа, Моргот бросил на народ Нарога огромное, давно подготавливаемое им воинство. Сам Глаурунг, праотец драконов, пересек Анфауглит и явился к северным долинам Сириона и учинил там великий разор. Под сенью Эрет-Витрин, ведя за собой бесчетную рать орков, осквернил он Эйтели-Врин, оттуда вторгся в королевство Нарготронт, выжигая по пути Талад-Дернен, хранимую равнину в междуречье Нарога и Тайглина. Тогда выступило в поход воинство Нарготронда. Турин, видом высок и грозен, ехал в тот день по правую руку от Ородрета. И, глядя на него, воспряли эльфы духом. Однако армия Моргота оказалась куда более многочисленной, нежели сообщали доселе разведчики. И один только Турин, защищенный гномьей маской, смог выстоять при приближении Глаурунга. Эльфов оттеснили назад и разгромили на поле Тумхалат. Там сгинули безвозвратно и гордость, и воинство Нарготронда. Сражаясь в первых рядах, пал король Ародрет, а Гвиндор, сын Гуэлина, был смертельно ранен. Турин поспешил к нему на выручку, и все бежали с его пути, и вынес он Гвиндора из битвы, и, оказавшись под защитой леса, уложил его на траву. И молвил Турину Гвиндор: «Спасением платишь ты за спасение. На горе спас я тебя, а ты меня напрасно, ибо нет исцеления моим увечьям, и должно мне покинуть Средиземье. И хотя я люблю тебя, сын Хурина, сожалею я о том дне, когда вырвал тебя из орочьих лап. Если бы не твои доблесть и гордыня, не утратил бы я разом жизнь и любовь, и до поры выстоял бы Нарготронт. Теперь же, если ты любишь меня, оставь меня. Поспеши в Нарготронт и спаси Финдуилас. Последние слова мои к тебе таковы. Она одна стоит теперь между тобою и Роком. Если помедлишь ты и предашь ее, не замедлит настичь тебя Рок. Прощай». И Турин бросился назад, в Нарготронт, по пути созывая к себе разбежавшихся воинов. А в воздухе кружились листья, подхваченные порывом ветра там, где шли они. Ибо близилась к концу осень, и надвигалась стылая зима. Но Глаурунг и его орочья рать оказались в городе раньше них, ибо задержался Турин, спасая Гвиндора. Враги явились как из-под земли, прежде чем часовые узнали о том, что произошло на поле Тумхалат. В тот день мост, что по настоянию Турина возвели через Нарог, сослужил дурную службу. Крепок он был и надежен, и невозможно оказалось разрушить его в одночасье. Враги без труда перебрались через глубокую реку. Глаурунг обрушился на врата Фелагунда огненным смерчем и сокрушил их, и вступил в город. Когда же подоспел Турин, Жуткое разграбление Нарготронда уже почти завершилось. Орки перебили или обратили в бегство всех, способных держать в руках оружие. И теперь обшаривали покой и обширные залы, растаскивая и уничтожая все, что встречалось им на пути. А тех жен и дев, что не погибли от меча и пламени, орки согнали на террасу перед входом в город, чтобы увести их в рабство в Ангбанд. Гибель и горе застал Турин. И никто не мог противостоять его натиску, да никто и не отважился. Ибо он сметал с пути всех и вся, и прошел он через мост, и прорубил себе дорогу к пленным. Так Турин оказался в одиночестве. Те немногие, что последовали за ним, в страхе бежали и попрятались. В этот самый миг из зияющих врат Фелагунда выполз Галаурунг жестокий и улегся позади, между Турином и мостом. И вдруг заговорил он, ибо злобный дух заключен был в драконьем теле, и молвил так: «Привет тебе, сын Хурина! Вот и повстречались мы». Турин стремительно развернулся и шагнул к чудовищу. Глаза воина горели огнем, а лезвие гуртанга по краям словно бы вспыхнуло пламенем. Глаурунг же умерил палящее дыхание и широко раскрыл свои змеиные глаза и вперил взор свой в Турина. Не дрогнув, Турин встретился с ним взглядом, поднимая меч. И в тот же миг сковали его страшные драконьи чары, и он точно окаменел. Долго стояли они недвижно и безмолвно пред величественными вратами Фелагунда. И вот Галаурунг заговорил вновь, насмехаясь над Турином. «Зло сеешь ты повсюду на пути своем, сын Хурина», — рек он. «Неблагодарный приемыш, разбойник с большой дороги, убийца друга, разлучник любящих сердец, узурпатор Нарготронда, безрассудный войско-водитель, предатель родни своей, мать и сестра твоя прозябают в рабстве в Дарламине, лишение и нищета их удел. Ты разряжен, как принц, они же ходят в лохмотьях. По тебе тоскуют они, но тебе до них нет дела. То-то отрадно будет отцу твоему узнать, каков его сын. А узнает он о том все непременно». И Турин, будучи во власти чар Глаурунга, поверил драконьим речам и увидел себя со стороны точно отраженным в кривом зеркале злобы, и преисполнился отвращение. А пока стоял Турин, прикованный к месту взглядом Глаурунга, не в силах пошевелиться, изнемогая от душевных мук, по знаку дракона орки погнали прочь захваченных невольниц. И прошли они совсем рядом с Турином и пересекли мост. Была среди них и Финдуилос. И простирала она руки к Турину и выкликала его имя. Но не раньше, чем крики девушки и стенания пленниц стихли в отдалении на северной дороге, Глаурунг освободил Турина. И с тех пор голос тот неумолчно звучал в его ушах. И вот, наконец, Глаурунг резко отвел взгляд и выждал. И Турин медленно пошевелился, точно пробуждаясь от страшного сна. Придя же в себя, он ринулся на дракона с громким криком, но рассмеялся Глаурунг, говоря: «Если ты ищешь смерти, охотно убью я тебя. Да только едва ли поможет это Марвен и Ниенор. Ты не внял плачу эльфийской девы, так и от уз крови готов ты отречься». Турин же, размахнувшись, ударил мечом, метя дракону по глазам. Но Глаурунг, стремительно прянув назад, навис над ним и молвил: «Нет, по крайней мере, отваги тебе не занимать. Не встречал я доселе таких храбрецов. Лгут те, кто утверждает, будто не чтим мы доблесть недругов. Что ж, предлагаю тебе свободу. Возвращайся к родне своей, если сможешь. Ступай же. А если уцелеет какой человек или эльф, чтобы было кому сложить сказание об этих днях, уж верно презрением заклеймят тебя, если отвергнешь ты мой дар». И Турин, все еще одурманенный драконьим взглядом, поверил словам Глаурунга, как если бы имел дело с врагом, которому ведома жалость, и, развернувшись, бросился бегом через мост. А вслед ему звучал холодный голос: «Поторопись же в Дарламин, сын Хурина, а не то, чего доброго, опять опередят тебя орки. Если замешкаешься ты ради Финдуилас, не видать тебе более ни Марвен, ни Ниенор, и станут они проклинать тебя». И ушел Турин прочь по северной дороге. И снова рассмеялся Глаурунг, ибо исполнил он поручение своего повелителя. Теперь дракон задумал поразвлечься сам и изрыгнул огонь, и спалил все вокруг. Орков-мародеров он разогнал и выдворил из крепости, отняв у них все награбленное добро вплоть до последней безделицы. Затем разрушил он мост и сбросил обломки в пенный нарок. И, почитая себя в полной безопасности, сгреб в одну кучу все сокровища и богатства Фелагунда в самом глубинном чертоге и улегся сверху, вознамерившись немного отдохнуть. А Турин спешил на север. Он пересек разоренные ныне земли в междуречье Нарога и Тайглина, и лютая зима застала его в дороге, ибо в тот год снег выпал уже осенью, а весна запоздала и не принесла с собою тепла. Турин шел вперед и вперед, и все казалось ему, будто слышит он голос Финдуилас. Будто выкликает она его имя через леса и холмы, и велика была его скорбь. Но бередили ему сердце лживые речи Глаурунга, и неизменно видел он мысленным взором, как орки жгут дом Хурина, либо влекут на муки Марвен и Ниенар. И Турин так и не свернул с пути.